Как, совсем хорошо, все правильно, хорошие мальчики и девочки спят каждый в своих кроватках. Да, особенно маленькие мальчики. Руки сами закинулись за голову, давно не было так хорошо и защищено. Железо привычно прощупало окружающее пространство. Судя по всему, в этом крыле маленькой, загородной гостиницы не было ни души. Интересно, который сейчас час по местному ГИСТа, который куда-то намылился сразу после посадки, обещал заехать во второй половине дня. Ну, время явно еще есть. Пользуемся случаем, когда еще удастся, ну просто вот так, полежать. Скрипнула дверь из соседней комнаты. Заспанная принцесса в розовой, с цветочками детской пижамки пересекла комнату и, уютно свернувшись под боком, пробурчала: «Андре, а где здесь можно умыться и когда нас будут кормить? Ну, блин, не прошло и полгода, как меня по имени звать начали». Ладно, ради такого экстремального случая придется встать и изобразить дежурного по кухне. Андре встал и завистью покосился на пижамку, сразу перебравшуюся на нагретое место. Вроде была еще одна комната, что-то типа гостиной. Есть такое. А ничего, скромненько и со вкусом громадный, черный телефонный аппарат на столике у входной двери. Экран с линзой, врезанный в стену, с какой-то клавой на консоли. Четыре низких, мягких стула и небольшой, раздвижной столик. Ага, а вот и дверь в удобство. Ну, не так уж и плохо, две корзины с чистым бельем и полотенцами, для меня и принцессы. А где верхняя одежда? Так, здесь все для улицы. Надо в шкафах спальни пошариться. Точно, все чистые и все на месте, плюс парадно-выходное. Заботится, блин. Судя по фасону, не местная мода. У нас с ГИСТой похожие фигуры, он, наверное, и озаботился. Да нет, вчера ему явно не до меня было, спихнул нас на какую-то мадемуазель и сходу куда-то намылился. Мадемуазель, однако, посмотрела на меня как сытый кот, на дармовой кусок мяса, а потом, так, слегка, на принцессу. Та тоже, сразу сделала бровки скобкой и вежливо обошла ее вокруг, скептически рассматривая. В общем, женщины сходу расставили акценты, а потом уже познакомились. А это, как ее ГИСТа представил, мадемуазель Лопес, еще та штучка на сопровождающих только зыркнула, те сразу животы подобрали. ГИСТу сходу поймала за уши и обслюнявила, а он ее по заднице похлопал. Хотя так, скорее по-дружески, судя по всему, они вместе не одну кучу дерьма съели. А женщина, надо сказать, яркая, есть на что посмотреть, хотя и явно не по карману бедным легионерам. Хотя, черт его знает, в нашей жизни по-разному бывает, и на я бывает, и на ее бывает. Вот только уж больно она мне кого-то из моего далекого прошлого напоминает, только в более откормленном варианте. Вытащив из шкафа и натянув то, что здесь, в армии использовалось как рабочая повседневка и что-то вроде облегченных полусапожек с боковой шнуровкой, Андре поерзал плечами, а так ничего, правда, что-то вроде серой джинсы, плохо обминается и явно будет впитывать воду. Ну да ладно, здесь почти вся молодежь в этом ходит, местный писк моды. Покосился на телефон у входа, с наборным диском и несколькими дополнительными клавишами. Прихватил из шкафа презентованную ГИСТой летную куртку и потихонечку потопал к выходу. В коридоре, куда выходили двери трех номеров, никого не было, но расположенная на потолке темная блимбокамера демонстративно прожужжала моторчиком. Так, делаем служивому ручкой и топаем на улицу. Блин, какая благодать неба, чуть прикрытая пятнами облаков. Ярчайшее солнце и белый, чуть искрящийся снег, прорезанный несколькими хорошо накатанными лыжнями. Сколько ж я на лыжах не стоял. Жилой комплекс состоял из нескольких зданий, собственно жилого блока, развернутого к плацу двумя несимметричными корпусами, круглого павильона, судя по высоким окнам, забранным изнутри деревянными решетками и дергающимися внутри фигурами спортивного зала, и квадратной коробки с окнами, очень привлекательно парившей из нескольких труб на крыше. Вот туда и направлюсь, в спортзале мне пока нечего делать. Столовка встретила запахом борща и поварихой, весьма солидных пропорций, которая, постукивая разводягой об ладошку, давала какие-то цу четырем скалящимся в ответ парням. Андре с интересом пригляделся к бойцам. Да, в таком месте первогодок не бывает, те еще зубры. Крайне окинул его взглядом и окликнул: «Эй, болезный, ты как, просто для интересу или поесть пришел? А что так сходу болезного и голодного видно?» Народ рассмеялся: «Да знакомое дело, не идешь, а несешь себя, сразу видно из госпиталя. Где заломало? Места знать надо, да глядишь, там и на тебя осталось». Взгляды стали как-то уж слишком заинтересованными. «Опаньки, а я не на базу попал, где ребятишек для работы на страницах готовит. Все может быть. И сразу все бабки подбились, естественный интерес и то, что с нами так интеллигентно нянчится. Хотят на ближайшей доступной странице, явно той, откуда нас выдернули, свою базу организовать. Для такой базы опытный инструктор и местный магик золотое дно. Если первую волну эгрегорного отката ума хватит тихо перетерпеть для начала, самое то, блин, облучение крови. Ой, ребятки, поживем, увидим, очень уж вы тут все черно-белые, и полностью такие самоуверенные, таких дров наворочаете. Андре понимающе ухмыльнулся, поесть бы не мешало, а еще лучше с собой взять, у меня там голодающие есть. Повариха прекратила нарождающийся базар, сколько вас там? Полтора. Как так? Ну, один нормальный, Андре приосанился, а вторая несколько пожиже, раза в четыре. А, так вы те новенькие, которых Лопес вчера в командирский блок вселила. Ну, если других там нет, то мы. Да откуда ж все офицеры со своими пятерками в кубриках живут? Ребятенка-то зачем на базу притащили? Бойцы заржали, ну, не как опять Ким или какая-нибудь ее близняшка нарисовалась. Во, кто-то в очередной раз нарвется. Андре усмехнулся, видимо, Ким он правильно оценил. Бойцы ее хорошо знали и, вероятно, уважали и ценили за профессиональные заморочки. Повариха ласково улыбнулась нее, это не та махонькая кореяночка, которая вам всем, кобелям, ручонки в спортзале подшибала. Это совсем уж худенькая будет. Пойдем, сынок, я тебе сутки соберу, а кобелирующему классу заканчивать уборку, а то я вас всех еще на пару недель попрошу, как самых рьяных. Кобелирующий класс сдружно щелкнул каблуками и схватился за шабры, явно собираясь стоять с ними в обнимку, но неподвижно, до последней возможности. Уводя Андре на кухню, повариха добродушно проворчала: штрафники, они кухню в спортзале или на полигоне разыгрывают. Кто ложанулся, тот и по кухне вальсирует. А так ничего, ребята, с пониманием. После ухода Андре, Светлая свернулась в клубочек под одеялом, высунув наружу лишь нос, было тепло и уютно. Мысли медленно текли тропою памяти, шелестя примятой травой событий. Вспомнилась встречающая их наказующая. Светлая хихикнула, какие же они здесь все-таки дети. Большие, сильные, по-своему много знающие, но дети. Почему такая разница в сроках жизни? Может быть, как раз из-за их мира, в котором разумному постоянно приходится бороться за жизненную энергию. Всплыл образ Ким, которая цитировала ей книгу «Перемен». Инь-янь в окружении 64 начал, как верно, и как соответствует скорее законам ее мира, чем этого. Вспомнилась демонстрация, которую устроила ей эта Лапис. Вот у Шиского женское начало брызжет, как горячий гейзер, подминая своей силой всех окружающих ее самцов. И это несмотря на то, что она не обученная и не умеет правильно пользоваться своей силой. Как на нее Андрей среагировал? Светлая хихикнула, а ведь я тоже не удержалась и устроила маленькую демонстрацию. По-моему, мы вполне поняли друг друга, собственно, противостояния не было. Моя выходка и реакция на нее окружающих ее просто позабавила. А она может быть очень и очень опасной, для того, кто посягнет на то, что ей действительно дорого, ну, например, на старшего хранителя. Но она не его женщина, просто они вместе и очень тяжело шли трудной темной дорогой, как я и Андре. Светлая снова хихикнула, а вот Гейста как раз и заторопился к своей женщине. Закрываться он не умеет, и иногда, даже здесь, удается прочитать его эмоциональные реакции и снять смутные образы. Надо встать и пойти умыться. А Андрей сказал, что комната для омовения устроена здесь так же, как и в покоях целителей, просто, как это, понавороченней. Нет, такое выговорить невозможно в принципе, как звук перекатывающихся сухих галек. Хотя их музыка, которую я здесь слушала, мне нравится, особенно если она не слишком низкая, без резких переходов, и в ней нет этих ужасных медных тарелок и больших барабанов. Главное, чтобы они под нее не пели. Ну, если женские голоса еще бывают и неплохие, зато мужские партии, особенно многоголосые, слышатся так, как будто стая зверей вцепилась друг в друга в драке. Светлая встала с кровати и несколько раз скользнула босиком в танцевальных па по полу, из натертых воском аккуратных дощечек. Тело чуть лениво включилось в движение, но уже не отзывалось надоедливой, тянущей болью в нервах и мышцах, видимо. Или наступила наконец адаптация, или это место имело более чистую ауру, чем лагерь с вратами. Скорее и то там, в лагере чувствовалось какое-то старое зло, зло не чувствующее, абсолютно безразличное и к человеку, и к любой сущности. Просто зло, бессмысленно и жестоко изломавшее тонкую структуру места. Несколько танцевальных па и слившаяся с ними ритмика дыхания рассеяли туман сна в голове. «Ну и что у нас здесь?» Осторожно и с любопытством заглянула в комнату омовений. «Интересно, очень сильно отличается от той, что была в палатах целителей. Не так, как там примитивно и утилитарно. Я уж было подумала, что они полностью отрицают в жизни изощренность красоты и признают только изощренность примитивного. Довольно большая ванна, сделанная из толстого железа, но покрытая белым, с небольшой голубизной твердым, камнеподобным слоем. На стене рядом, маленькая ванна, для омовения лица и рук, сделанная из белой глины. Приспособление для очистки организма, выполненное из такого же материала. Пол и стены из разноцветной глиняной плитки, покрытой глазурью с грубо наштампованными цветочками. Немного наивно, слишком много использовано разных цветов, но достаточно удобно и очень чисто. Покосившись на корзинку с пушистыми халатом и полотенцем, не дожидаясь, когда ванна полностью наполнится, светлая скользнула в воду, слегка поерзала в непривычной для нее ванне и расслабилась в теплой, чуть парящей тишине. «Москва, кабинет на Лубянке. Так ты говоришь, что все прошло без неожиданностей и каких-либо эксцессов?» Генеральный комиссар устало откинулся на спинку стула. «И как каждый из них воспринял перелет?» Потом усмехнулся и добавил: «Только про Гесту не надо, то, что он начинает храпеть уже в момент взлета, я и так знаю». Зам усмехнулся: «Дед в своем амплуа, бережет себя любимого и старается воспользоваться моментом. Последнее время ему было не до отдыха. Перелет нормально прошел, ну, парень Гести на чудо, естественно, старательно осмотрел, таких лайнеров ему явно еще не приходилось видеть». Женщина в своем амплуа, брови скобкой, тщательно скрываемые интересы, переглянувшись с партнером, спокойно уселась в кресло, закутавшись в меховую полость. Судя по всему, она полностью доверяет Андрею, а, возможно, и верно предположение аналитиков о том, что они частично разделяют эмоции друг друга. Интересно было бы спросить, но Геста запретил вести разговоры на эту тему. Правильно сделал. Хозяин хочет, чтобы они чувствовали себя комфортно и полностью нам доверяли. Слишком большие планы у нас на эту сладкую парочку. Какое общее впечатление от их поездки и первом дне пребывания в спецподразделении? Мы их несколько раз скрытно фотографировали в процессе перелета и передали по телекопиру фотографии Ким. По ее заключению, выглядят они оба хорошо, без излишнего напряжения, хотя мы явно не учли, что женщина никогда не сталкивалась с таким климатом и резкой сменой сезонов. Ее очень удивила зимняя природа, и она спросила об этом Андрея. По дешифровке Ким, вопрос был примерно таким: «У вас всегда так холодно и грустно». Парень ее успокоил: «Сейчас холодный сезон и вся природа спит, весной сама увидишь, как все оживет». Судя по всему, такой ответ ее удовлетворил, и она с интересом весь полет смотрела через стекло блистера на пейзажи под самолетом. На аэродроме подскока с интересом разглядывала людей в столовой, ела мало, но с удовольствием. Судя по всему, слегка мерзла, Андрей накинул на нее свою куртку. Сам остался в ХБ. К холодному климату явно адаптирован, и это не вызывало у него особого дискомфорта. Очень коммуникабелен. С удовольствием общался с молодежью в столовой. «Вы исправили свою ошибку с ее одеждой?» «Да, Лаврентий Павлович». Сразу, как это выяснилось, Геста связался с нами, и мы заказали ей все необходимое. «Я думаю, что одевать ее в детские вещи — это не совсем хорошая идея». «Да, это учли. Мы выяснили, кто из московских портных обслуживает труппу лилипутов московского госцирка. Сама труппа на гастролях за рубежом, и мы смогли выкупить у портных практически все необходимое из того, что было заказано женщинами труппы. К утру, максимум к полдню, все это будет подогнано под ее размер и передано с Гестой». «Какое у вас сложилось впечатление о ней, любовники?» «Скорее всего, нет. Андрей раньше относился к ней как к ребенку, а парень, судя по всему, вполне нормальный. Сейчас, конечно, сложно сказать, как сложатся их личные взаимоотношения, но за себя она постоять явно умеет». Ее знакомство с мадемуазель Лопес началось с маленькой взаимной демонстрации. Лаврентий поморщился: «Ты намекни, чтобы она себе очередное приключение где-нибудь на стороне искала». Лаврентий Павлович замялся: «Зама, может быть, вы сами, мне как-то не совсем удобно, еще подумает что-нибудь». Берия уточнил: «Подумает, что ревнуешь. И ты здесь отметиться успел? Ну и как поимела? Ладно, передашь эту просьбу Гесте». Насколько серьезно возник между ними конфликт, и не подключить ли опять Ким? «Я не думаю, что возник конфликт, скорее маленькая женская взаимная демонстрация. Потом они вполне поладили, а мне Ким нужна, чтобы наладить контакт с нанятыми профессорами восточных единоборств и разобраться, кто есть кто. Потом ее снова подключим. Профессора слово-то какое нашли, ну, по японским стандартам это именно профессора. По крайней мере, платить им приходится больше, чем нашим академикам. С китайскими монахами проще работать, они, как ни странно, более открытые, живо интересуются нашей жизнью, и запросы у них минимальные. Тем, что у них минимальные запросы, не злоупотребляя, тренеры должны быть максимально заинтересованы в результатах подготовки. Как, кстати, объяснили им необходимость такого тренинга. Японцам повесили на уши легенду о том, что хотим попытаться в советской воинской среде культивировать японский дух воина. Надулись как индюки. С китайцами проще объяснили, что хотим в экспериментальных целях ознакомиться с их методикой тренировки. Приняли очень одобрительно и первым делом попросили показать, как такая тренировка по рукопашному бою ведется у нас. Долго беседовали с нашими инструкторами. По их мнению, китайцы профессионалы высокого класса и очень приятные в общении люди. Бойцов, естественно, предупредили, чтобы в присутствии иностранных инструкторов языки не распускали. Как среагировал Андрей на нашу базу? Сложно сказать, парень не такой простой, как выглядит со стороны, но, по крайней мере, пока нейтрально. Он вообще очень коммуникабельный человек. В столовой пересекся с несколькими нашими ореликами и, судя по всему, особых проблем с личным составом у него не будет. Глава 7 Азори здесь Тихий 1, Нью-Мексико, штаб регионального контроля, информационное издание Лига наций Пост, от нашего специального корреспондента, обзорная статья, в международном единстве наша сила, заседание регионального штаба, с его перемежающимися оживленными обсуждениями происшедшего в кулуарах и вялыми попытками представителей рабочих групп, выступающих в совещательном зале, найти виновных, проходило очень сложно. Общее мнение было, правда, единообразно жили, себе, жили спокойно, а потом эти дикари-янки под руководством своих продавшихся мафии сенаторов. В общем, все здесь присутствующие, во время операции по наведению порядка, хотели как лучше. Жалко, что представители Лиги наций по вопросам гуманизации международных отношений этого не хотят понять, а, из-за этих янки, получилось все, как всегда. Правда, надо отдать должное, отдельные подразделения отработали задачу эффективно и в полном интернациональном взаимодействии, хотя оно, это самое взаимодействие, по большому счету, и не планировалось. Началось все очень буднично. Боссы техасских независимых нефтедобывающих компаний захотели решить вопрос ценообразования с нефтяными компаниями Оклахомы, которые имели долевое участие советско-немецкого государственного капитала, силовым методом. 2000 потихонечку набранных люмпинов перешли границу дружественного независимого штата Оклахома и попытались прорваться на нефтяные промыслы. Руководство интернациональных компаний запаниковало и вместо того, чтобы обратиться в соответствующие комитеты Лиги наций, как и надеялось техасское нефтяное лобби, пошло по неформальным, обильно политым водкой и шнапсом дорожкам. Их, конечно, можно понять, Лига наций далеко и там не привыкли торопиться с решениями, но, зачем же, с двумя независимыми просьбами о немедленной помощи? А тут еще конец года, и на военных базах со всей остротой стоял многолетний вопрос о списании и утилизации просроченных боеприпасов, фосфорных бомб и напалма. В общем, как это ни странно, нефтяной конфликт всплыл на поверхности и решался в основном на уровне старшин и унтер-офицеров. А летуны что? Летуны всегда, пожалуйста, им летные часы во как нужны, да и скучно на аэродроме. Сами понимаете, зима. Даже на поливку плантации марихуаны и опия перестали отправлять. В общем, когда интернациональная команда спецназа, которая отслеживала передвижение героев Техаса, увидела над собой несколько советских, а затем и немецких эскадрилий, то пожали плечами и стали наводить на цели и тех, хотят работать, ну и пусть работают, нам спокойней, все бы ничего, но тут, еще, французское, итальянское и испанское командование спохватилось и вскричало: это как же, без нас, и решило адекватно поиграть мышцами, то есть подняло в воздух, все, что у них есть. Когда Лига наций, в частности, комиссия по гуманизации международной политики спохватились, вопрос о необходимости военных действий уже не стоял, но зато сложно было ответить природоохранительным структурам на их просьбу уточнить, через сколько лет в 20-мильной приграничной полосе свободного штата Техас начнет расти трава. Да еще и какой-то немецкий придурок-штурман принял, в неожиданно возникшем тумане, Техасские нефтеперерабатывающие заводы за вражескую колонну и засыпал их зажигалками. Вот его дядя, из совета директоров оклахомских химических заводов, наверное, посмеялся. В общем, проблемы возникли серьезные, требующие вдумчивого обсуждения и принятия экстренных мер в отношении лиц, спровоцировавших этот международный конфликт. Добровольно присоединившиеся территории. Безусловную, позитивную роль сыграла Military System Incorporation и ее дочерняя фирма, гражданской направленности General Technic Incorporation. Они использовали свои охранные структуры в составе 3 танковых батальонов и перенацелили в Техас 10 тысяч волонтеров, участвовавших в это время в добровольных военных сборах, для поддержания порядка и недопущения дальнейшего развала промышленного потенциала обанкротившихся техасских независимых нефтедобывающих компаний. Такие оперативные действия, при поддержке международного миротворческого контингента, создавшего над пострадавшим в результате действий своего преступного правительства Техасом воздушный зонтик, защитили рабочих нефтяных полей и химических заводов от надвигающейся гуманитарной катастрофы. Консорциум в составе Military System Incorporation, General Technic Incorporation и нефтяные компании Оклахомы выкупил акции обанкротившихся компаний и взял на себя, при полной поддержке техасского пролетариата, ответственность за стабилизацию ситуации в этом регионе. Москва. Кремлевский кабинет. Хозяин кабинета откинулся в кресле. Ну и зачем нужно было действовать так демонстративно? Потратили бы на решение задачи на пару лет больше, и этот штат, который и так уже бурлит от засилия криминальных групп и постоянных рабочих волнений, сам бы принял нужные нам знаковые решения. Генеральный комиссар пожал плечами. Да мы, собственно, не слишком и действовали. Так, проявили разумную инициативу по стабилизации в нужную сторону возникшего конфликта. Основную роль в ковровых бомбардировках во время обеспечения воздушного зонтика взяли на себя Франко, Испано, итальянские ВВС. Слабость у них к развитию доктрины Дуэ, особенно когда у противника полностью отсутствует противовоздушная оборона. И вообще, это Геста предложил внешним промышленным группам такую концептуальную идею, а они ее просто творчески доработали. Ну, ты же знаешь его слабость использовать против остатков США ту же стратегию, которую в его время они использовали против тех стран третьего мира, где осуществляли рейдерские захваты экономики. Слишком грубо и демонстративно. Как вообще международное сообщество на американском континенте отреагировало на происшедшее? Зато вполне эффективно. А международное сообщество, европейские маломерки кричат о героизме своих воинов и пытаются понять, зачем они вообще ввязались в эту авантюру. Мексика вспоминает исторические события 18-19 веков и радостно ликуют о свершившейся божественной справедливости. Канада недоуменно пожала плечами и постаралась остаться в стороне от этого политического бардака. Южная Америка притихла, что само по себе очень положительный факт, и ждет дальнейшего развития событий. В общем, этот этап нашей работы можно считать завершенным с положительным сальдо, и после стабилизации ситуации нужно начинать работать над дальнейшей реализацией программы по социалистическим преобразованиям американского континента. Сталин задумчиво прочистил трубку. Ладно, посмотрим на дальнейшее развитие там ситуации. Что у тебя по теме, библиотекари? Подобрали людей в 10 пятерок и их командиров. Подготовку оперативных групп начали в 3 лагерях: японском, китайском и русском. Японские и китайские названы по национальности работающих там преподавателей восточных единоборств и традиций. Русский базовый, основная группа. Там посторонних нет. Это тот лагерь, куда мы гостей отправили. Да, мы хотим постепенно, по мере ротации людей между этими тремя лагерями, отрабатывать в русском лагере конкретные задачи и производить общую притирку рабочих групп. Многое, конечно, зависит от добровольного сотрудничества Андрея и его спутницы. Особенно Андрея. Но ты знаешь мое мнение. Я считаю, что он и подобные ему легионеры-добровольцы служат на страницах скорее не своей стране или, ну скажем так, своей реальности, а, если так можно выразиться, защищают, по долгу сильного, беззащитные страницы от пены своего мира. Сталин медленно прошелся по кабинету. По долгу сильного, задумчиво повторил он. Но ведь они посланы правительствами своих стран или федераций. Ну, я думаю, у сильных мира его мотивации более простые. Они боятся, что, с одной стороны, бесконтрольная экспансия в эти миры может создать центры силы, которые в будущем представят серьезную угрозу метрополии, а, с другой стороны, опасаются, что всеобщая ненависть к выходцам из их мира, творящими откровенный беспредел, способна стать объединяющим страницы фактором. Если учитывать специфические особенности этих миров, они могут просто смести не только агрессоров, но и их альма-матер. Что же, в том случае, если предположения аналитиков, которых ты задействовал по этой теме, верны, мы вполне сможем произвести не только подмену объединяющего фактора, но и перетянуть на свою сторону определенную часть легионеров-добровольцев, показав им возможность реального изменения в лучшую сторону возникшей ситуации. Опыт подобной работы, ну, естественно, в нашем мире, у нас есть и им нужно в полной мере воспользоваться. Поэтому я еще раз обращаю твое внимание на важность идеологической работы с нашими гостями. Очень аккуратной и настойчивой работы. Подмосковье. Спецгостиница библиотекарей. Когда Андрей вернулся с сутками в номер, Светлая уже стояла перед зеркалом и расчесывала еще мокрые волосы. Теплый, шерстяной, полуспортивный костюм с начесом, мягкие тапочки с помпончиками, золотистый поток волос ниже пояса, идеальный ребятенок из телесериала для домохозяек оригинально. А Андрей, что-то не так? Да нет, все по путю. Я поесть принес. Сейчас накроем в салоне шикарный стол. Я в шкаф увидел даже скатерти. Ты очень возбужден? Светлая скептически, снизу вверх, посмотрела на своего спутника. Ты предполагаешь, здесь, какую-то опасность для нас? Я не чувствую опасности, только очень сильный интерес. Андрей пробежал глазами по комнате. Да уж, насчет интереса это наверняка в точку. Вот только вопрос, интерес только акустический или также и визуальный? Слышь, принцесса, давай попрактикуемся в высоком слоге. Поднятая скобкой бровка. Андрей, я чувствую чужой интерес и знаю, что нас слышат. Потом подумала и добавила, видит, скорее всего, тоже. Но это нормально, мы для них неизвестный фактор, и они знают, что ваш дом очень агрессивен и ведет войны на ветвях дерева. Кроме того, они, даже не зная, что я их чувствую, стараются соблюдать принятые у вас нормы поведения. За мной следит женщина, а за тобой мужчина. Андрей посмотрел на детскую фигурку перед зеркалом. Да уж, стеснительные агенты НКВД. Современная история тихо блеет. Насколько далеко ты сейчас можешь здесь чувствовать посторонних? Раньше ты об этом не говорила. Светлая еще раз провела гребнем по волосам и скептически посмотрела на себя в зеркало. Зеркало больше человеческого роста. Очень удобно. Наши мастера стекла такого делать не умеют. А Андрей, здесь очень чистое место и, по меркам вашего мира, в нем очень много шелеста ветвей, питающих жизнь. Здесь, для меня, несколько легче осознавать себя. Место, где мы перешли в ваш мир, было очень поранено. В него, много лет назад, пришло какое-то зло. Не злая сущность, просто зло. Там сильно изломана тонкая структура окружающего. Андрей вспомнил безлесную чашу долины, расположенную чуть в стороне от корпусов, где они жили. Да уж, долбанули чем-то мощным. Хотя, судя по тому, что там спокойно работают люди, заряд был достаточно чистый. Скорее всего, какой-то исследовательский полигон. Правда, слишком много для полигона солидных построек и корпусов. Да кивнул он, там испытывали одно, очень мощное оружие. Ты меня хорошо понимаешь, как мой высший. Перевел он стрелки. Принцесса хихикнула ужасно, как кваканье на болотах излишне агрессивных лягушек. Андрей довольно осклабился. А мы вот такие, в нашем болоте, агрессивные. А Андрей, нужно решить, как мне именовать себя для окружающих. То именование, которое ты мне дал, несет, кроме твоей иронии, для местных слишком много различных подтекстов. Парень поперхнулся. Вот блин, что может быть хуже женщины, которая умеет копаться в мыслях мужика? Только женщина, которая настолько наивна, что заявляет об этом во всеуслышание. Пока Андрей подбирал челюсти, пытался сообразить, что ответить, бровь снова поднялась скобочкой и добавила: я не хочу брать имя. Это неправильно для Светлой, груз служения с меня никто не снимал. Я хочу взять себе именование, и это будет правильно. Как ты думаешь, местные смогут выговорить Лаанари? Лаанари, блин, Лаа — знак присоединения к сущности, присоединенная к сущности Нари. Эх, кузнечик, кузнечик, как все неладно получилось. А Андрей, прохладные ладони легли на сжавшиеся кулаки. Не надо винить себя, ты ничего не мог сделать, их было слишком много для тебя одного. Да нет, все нормально, у нас даже есть похожее имя — Лана, Лаанара. На старом наречии блик света на быстрой воде. Ну, не так уж и плохо. А что это обозначает у вас? Если не знаешь, спроси, я подожду. Да все по путю, какое-то старославянское женское имя или его сокращенная форма. А, собственно говоря, почему ты считаешь, что груз служения с тебя никто не снимал? По-моему, с тебя его вместе с кожей снять хотели. Кожу со светлой можно снять, а груз служения можно только передать преемнице. Каждый выбирает свое служение сам и каждый сам принимает его у наставника. У меня нет ученицы и я не знаю, будет ли, значит, мне нужно нести свой груз. Я и так слишком многое нарушила. Но, права я или нет решать не наказующим, а великой матери. Бровь снова взлетела скобкой. Взглянула на собеседника. Помолчала. Андре, мы будем сегодня есть? Пахнет очень вкусно. В шкафу, в салоне нашлись не только встроенная мойка, маленький холодильник, но и электрическая плитка. На верхней полке, около льняной скатерти, в коробке лежал вполне приличный немецкий обеденный сервиз на 4 персоны и коробка с инструментом. Светлая провела пальчиком по белому, полупрозрачному боку чашки со смешным рисунком. Андре, я и не знала, что вы тоже любите украшать вещи. Или это свойственно только для этого дома? Ну, блин, Андре перевернул судок с котлетами на картофельное пюре в миске. А что ты вообще видела? То, что на мне. Так это все утилитарные, для вояк. Здесь ничего лишнего не должно быть по определению. Вспомнилась коробка-студия, в которой он жил перед заключением контракта. Откидной пластиковый стол, сублимированные гамбургеры, на одноразовой, картонной тарелке. Мда, блин. Светлая аккуратно уложила салат из соленых овощей на тарелку. Андре, а что вот здесь? Раздался нетерпеливый стук во входную дверь. Открыто, если свои. Раскрасневшаяся после улицы, влетела Лопес с двумя пакетами. Всем привет. О, а я как раз поесть не успела. Не совсем то, что я бы хотела, но, под белое вино, сойдет. У вас бокалы есть? Бросая в угол пакеты и пристраивая на столе тонкогорлую бутылку с коробкой конфет, мадемуазель сходу сместилась к шкафу. Андре задумчиво посмотрел на гостью и дернул ключ чеку с коробки консервов. Кстати, в ее мире вино пьют, и вообще, быстро ешь и выметывайся, нам еще привести себя в порядок перед спектаклем надо. А почему я должен выметываться? Да как хочешь, шпильки будешь подавать, да и мелочевку на тебя вешать удобно. Андре внимательно посмотрел на формы, обтянутые мелочевкой, и понял, что нужно быстро поесть и пойти познакомиться со спортзалом. Светлая улыбнулась, глядя на них. Лопес, ты можешь звать меня Лоана, а вино у нас пьют. Мда, Андре задумчиво шел по расчищенной дорожке, обсаженной маленькими пихточками, к спортзалу. Жить в нашем окопе, по мере развития событий, становится все интересней. Блин, надо проконсультироваться с ребятами относительно этой Лопес. Та еще штучка, не сказать, что именно сейчас сильно напрягает. Но один раз, в своей жизни, я уже крупно лажанулся. Самое интересное, что принцесса явно надо мной посмеивается. А, по-моему, и не только надо мной. Поговорить с ней, что ли, на эту тему. А что я ей скажу? Что крутых теток из НКВД маленькие мальчики должны очень опасаться. Мда, им падка хреново. И сейчас чем-то очень довольна. Спортзал встретил запахом пота, эхом движения большой группы людей и резкими свистками судьи или кто это там раскомандовался. Андре разулся и медленно пошел по периметру зала, косясь на стойки со спортивными принадлежностями. Ну, очень оригинально навороты для кенда рядом с европейским полуторником, причем далеко не деревянным. Гуань Даа и ее европейский аналог Глефа и прочий гуманитарно-спортивный инвентарь. Усевшись на маленькую, полукруглую, трехъярусную трибунку, которая небольшим мыском разделяла игровую половину зала от мешков и макивара, пригляделся к играющим. Да, судя по тому, как напрягались мышцы рук державших мяч игроков и расквашенным носам у некоторых явно не пионербол. Ну, блин, сдвинутая переносица сразу зачесалась, и здесь ничего умнее не придумали. Кожаные мячи, набитые опилками. Работа в паре ударник, подхват и три пары пятерка со своим ведущим. Каждая пятерка команда. В общем, играют на выбивание, на хозработы. Выбивают, судя по количеству мокрых носов, капам, налокотникам и раковинам на самом ценном азартно и со знанием дела. Кажется, закруглились и старшой начал разбор полетов. Эх, попрыгать бы с ними, да еще рановато, даже если жалеть будут, костей не соберу. Эй, привет, болезный. А, кажется, тот парень из столовки. А в это время, работа над темой «Сейчас мы их всех» в салоне гостиницы была в самом разгаре. Ну, и как тебе мое произведение? Лопес с гордостью оглядела закутанную в простыню чужачку. Сможешь изобразить мне что-то подобное, а то придется трахаться самой? Светлая с интересом оглядела себя в зеркало. Мы подобные прически делаем для праздника цветов. Не совсем такие, но думаю, что я смогу. Именно такую не надо. Это нехорошо, когда у двух женщин есть что-то, уж слишком одинаковое. Тут надо обязательно шевелить мозгами. Ну-ка вставай. Так, Лопес стянула простыню. В цвет получилась прическа как раз под платье. Нанесем боевую раскраску и все вокруг лежать будут. А зачем на зрелище женщине боевая раскраска? Лопес захихикала, а чтобы все кругом вздрагивали. Не пугайся, это такая идиома. Платье чуть длинновато. Ну-ка, попробуй пройтись на каблуках. О, у вас тоже подобное изуверство есть? Не совсем такое, но, когда приходится участвовать в большом зрелище, ведущие одевают на ноги маленькие скамеечки, чтобы выделиться среди рядовых служительниц. Выделиться среди всяких рядовых мы с тобой обязательно будем. Так, давай мою прическу. Справишься так с моей проволокой или мочить придется? Наверное, мочить придется, у тебя очень жесткий волос. Я думаю, что можно попробовать сделать вот так. К дверям гостиницы Андре подходил, когда уже начинало сереть. Все тело слегка, но вполне чувствительно ныло. Чуть-чуть попрыгал с железками, а сразу чувствуется. Ну, не попрыгал, конечно, а так, медленную ката изобразил, а все равно приятно показать на народе, что еще могем. Надо душ принять перед уходом, подтаял по полной программе. Пару раз стукнув костяшками, толкнул дверь. Чем там, интересно, женщины занимают? Ну, блин, это ж надо. Челюсть мягко опустилась на грудь. Привел в себя одобряющий, лучащийся смехом ментальный посыл принцессы и довольный голос мадемуазель. Так, малыш, можешь вставить на место глаза и пойти приводить себя в порядок. Рубашку мы так и быть тебе погладим. Вечно вас, мужиков, ждать приходится. А, где Геста? Да будет тебе твой Геста, у него свой командир имеется, прямо в театр и доставит. Геста пришел в театр минут за 10 до начала представления, с интересом оглядел троицу и хмыкнул. Это ж надо. Ну, то, что Лопес всех вокруг на полусогнутые поставит, это и так ясно было. То, что она из Золушки постарается именно принцессу сделать, это тоже было понятно, хотя бы из того, как она на цирковых портных насела. Но вот такой ансамбль из женщины-вамп, золотой феи и заколдованного рыцаря, весь Бомонт помрет от зависти, вон как уставились и перешептываются. Вот только, у рыцаря что-то морда больно растерянная и галстук явно дышать мешает. Билеты контора предоставила на маленькую боковую ложу, из которой хорошо была видна и сцена, и весь зал. Принцесса с интересом покрутила маленький театральный бинокль и попросила: Андре, расскажи мне, пожалуйста, еще раз суть спектакля. Послушав несколько минут версию, которую выдавал Андрей, Лопес фыркнула: ладно, пересаживайся к Гесте, все равно от тебя толку нет. Я сама все Лане объясню. Когда парень пересел на задний ряд, Геста с интересом спросила, почему Лана. Ну, как тоже надо именоваться, вот она и выбрала, тяжело вздохнул Андре. Весь первый акт Геста, со всевозрастающим интересом, смотрел на сидящих впереди и чуть сбоку, попаданцев. Зрелище было не только занимательное, но и наводило на очень интересные мысли. Судя по тому, как Андрей разглядывал сам зал, в таком театре он явно был впервые, а вот его спутницу интересовали скорее сами люди, и бархат ложи был или привычным, или не имел большого значения. Еще интереснее было смотреть на них во время представления, слишком синхронно отражались на их лицах испытываемые эмоции. Причем, явно, в этой паре ведущей была принцесса. Ее, судя по всему, представление очень увлекло, причем не только своей зрелищностью, но и, судя по тому, что она иногда непроизвольно повторяла отдельные жесты солистов, самой хореографией. Интересно, как она среагирует на запланированное посещение кулис. Берлин. Принц-Альберт-штрассе. Мой дорогой Вильгельм Мюллер вышел из-за стола навстречу гостю. Как прошла ваша поездка, как русские фрау? Под икру и водку. Ну, если не считать за русскую фрау мадемуазель Лопес, которая курирует проект библиотекари, то вполне удачно. Даже погода во время поездки была просто великолепная. Знаете, в русской зиме что-то этакое, особенное, все-таки есть. Удачная поездка, по крайней мере, очень информативная. Русские, как у них принято, берутся за выполнение поставленной сверху задачи с упорством маньяков. Такое бы упорство, да на обычные жизненные мелочи им бы цены не было. Генеральный полицай-президент рассмеялся. Ну, как раз для того, чтобы они с увлечением не провалили свою очередную великую программу, мы и нужны, как я понимаю, господину генералиссимусу. Да, где-то примерно так советы считают, что при работе, причем именно на соседней странице, у федерации нет права на ошибку и хотят, чтобы такое внедрение, с самого начала, прорабатывалось с нескольких точек зрения. Из той информации, которую я получил, складывается очень сложная и неоднозначная картина. Да, кстати, Вильгельм, вы упомянули, что куратор проекта ваша дорогая Лопес. Да не кривитесь, пусть будет, учитывая все испорченные нам нервы, наша дорогая Лопес. А в какой роли сейчас ГИСТА? Общий контроль и надзор. На нем и господине Бартини лежит скорее проработка темы и общая оценка полученных результатов, чем конкретное руководство. Мюллер задумчиво кивнул. Ну, это и понятно. Господин Сталин имеет привычку не доверять до конца слишком заинтересованным и завязанным на конкретную тему людям. А при чем здесь авиаконструктор Бартини? Канарис пожал плечами, скорее философ Бартини. Судя по всему, немалая часть теоретического обоснования и создания аппаратуры, с помощью которой они собираются осуществить переход на соседнюю страницу, это его заслуга. Да, несколько неожиданно конструктор авиационной и космической техники и всякие трансцендентальные практики. Хотя, знаете, на мой взгляд, то, что русские осуществили за последние 8 лет, это как раз и есть воссоединение стоящего по разные стороны предела. Я не уверен, что на месте генсека, зная, что сделали на земле России наши войска в реальности ГИСТы, я бы был так однозначен в своих действиях. Хотя, надо признать, что и в реальности ГИСТы, русские также поступили достаточно гуманно, не совершали, по крайней мере, тех чудовищных, ковровых бомбардировок, которыми янки и их миньоны превращали в руины германские города. Ну, давайте оставим этих коровьих пастухов их варварской истории. Лучше поделитесь со мной той, конкретной информацией, которую вы привезли из России. Адмирал согласно кивнул. Я подготовил для вас компендиум, но, вкратце, ситуация выглядит следующим образом. В реальности ГИСТы, примерно во временном диапазоне 2010-2014 годов, неконтролируемая излишняя военная и научная активность привели к тому, что в результате использования установок большой мощности, как оказалось, способных воздействовать на саму метрику окружающего пространства, произошло истончение и нарушение границ между их миром и другими реальностями. Такое нарушение совместилось не только с техногенной дестабилизацией климата, но и с очередным политическим бардаком, вызванным сначала развалом Советского Союза, а затем с экономическим коллапсом и развалом США. Самое интересное, что, перед этим, Европа в их реальности, так же как и мы, попыталась провести объединение. Провели такое объединение очень быстро, даже скорее истерично, но внутренние противоречия в условиях отсутствия реальных лидеров, способных централизованно гарантировать эффективность организаций, и отсутствие необходимых сырьевых и человеческих ресурсов быстро привели к коллапсу Федерации и экономической войне всех против всех, причем в условиях нарушенных внутренних торговых и таможенных границ. На фоне всего этого, нарушение границ между реальностями, или как их называют специалисты страницами, привели к тому, что возникла возможность как спонтанного, так и целевого бесконтрольного перехода отдельных субъектов между близлежащими мирами. Ситуация осложнилась еще и тем, что большинство близлежащих страниц резко отличаются от реальности ГИСТы своей энергетикой и уровнем развития. Как правило, это миры с уровнем развития раннее средневековье. В отношении энергетики, а точнее того, что под этим понимают ученые, для меня пока многое непонятно, но создается впечатление, что специфические особенности этих миров позволяют существовать в них явлению, которое в нашей мифологии называется магией. Хотя, мне кажется, что, на данном этапе, под этим словом ученые подразумевают скорее термин, характеризующий конкретное физическое явление. Как я уже говорил, устройство перехода оказалось настолько простое для их технологического уровня, что централизованно контролировать такие переходы оказалось просто невозможно. Результат последовал вполне закономерный: с одной стороны, на страницы полезла, осваивать новые сферы деятельности, вся криминальная пена, а, с другой стороны, различные анархические и тоталитарные сообщества. Такой исход можно было бы считать положительным явлением, если бы переход был только в одну сторону. Что такое криминальные кланы и тоталитарные секты, находящиеся вне зоны полного контроля госаппарата, мы знаем на своем опыте, хотя, в нашем случае, это просто соседний континент, а не чужая реальность. Мой друг, Как ни странно, вы не коснулись вопроса о присутствии в реальности ГИСТы 40 тысяч наших излишне идеологизированных соотечественников. Глава Объединенной разведслужбы пожал плечами, а практически ни о чем говорить, что меня и шокирует в этом вопросе больше всего. Мне трудно представить, каким должно быть общество, для которого 40 тысяч чокнутых нацистских фанатиков не смогли стать раздражающим фактором. Генрих, мы должны признать, что Фатерлянда и немецкого народа в реальности ГИСТы просто нет. Его растоптали, причем трижды. Первый раз Гитлер, когда заразил его безумием национал-социализма и верой в его богоизбранность. Второй раз, когда остатки нации встали на колени и, как уличная девка, за банку консервов, стали отдаваться завоевателям, которые превращали его города в руины ковровыми бомбардировками. Третий раз и окончательно, он был растоптан собственными продажными политиками, которые ради красивых популистских лозунгов и наживы отрыли в германские земли ворота для экспансии с мусульманского Востока. Там, в той реальности, немецкого народа уже нет. Его остывшая кровь, и так разбавленная дурной кровью завоевателей, отступила перед горячей и жадной арабской лавиной. Мюллер молча побарабанил пальцами по столу, но все-таки 40 тысяч человек и не самых худших бойцов, идущих за своим лидером. А вы когда-нибудь пробовали боксироваться с пуховой периной? Абсолютно безопасно, но кроме пуха, забивающего глаза и рот, никаких реальных результатов. Вы понимаете, их даже не преследовали и не пытались осуждать, проверили выборочно на детекторах лжи и пожали плечами. На том уровне деградации и социальной апатии, в которую скатилась Европа после развала федерации, причем деградации достаточно сытой и внешне благополучной, эти 40 тысяч фанатиков ничего не были способны решить. Для социальных перемен нужен социум общества, причем общество, желающее что-то изменить, а не отдельные людишки, застывшие перед телевизором, наладонником или монитором, и желающие только, чтобы их не трогали. Для наших юберменшей даже нашлась в этом обществе социальная ниша, роль огородного пугала, которым время от времени попугивали обыватели и излишне социально активных, пытающихся задавать ненужные вопросы. А реально, ну, скажите мне, что бы смогли сделать 40 000 средневековых крестоносцев, с трудом умевших читать и писать, попавших в современное общество, реальности которого они в принципе не смогут воспринять? Так, просто еще одна кучка агрессивных и потерявших себя люмпинов, в которой даже самые продвинутые способны претендовать только на роль вышибалы в третьеразрядном пабе. Мой друг, по-моему, вы явно не в форме и излишне пессимистично восприняли полученную информацию. Не исключено, что советская сторона несколько утрировала полученное от пришельцев. Раньше они явно не были так пессимистично настроены, хотя уже имели предварительную информацию от захваченной ими Камински. Всего 4 года разницы, вряд ли что-то могло измениться так существенно. Могло, Генрих, могло. Кроме того, русские, учитывая специфику такой личности, как эта малолетняя стерва, к ее информации относились очень скептически. Сейчас другая ситуация: у них в руках информатор, которому они явно доверяют и который представляет для них практически официальную позицию определенных, причем не самых худших кругов той реальности. Вы бы видели, насколько раздавлен полученной информацией сам ГИСТа, а вот этого, я в достаточной мере не понимаю. Он выходец из этой реальности и достаточно умный и циничный человек, чтобы предсказать такое развитие событий. Генеральный полицай-президент задумчиво откинулся на спинку стула. Ну, это-то как раз и может быть легко объяснимо, особенно если события последних лет развивались по нарастающей. Я думаю, что ГИСТа, в какой-то мере, начал непроизвольно подменять для себя историческую линию своей реальности тем, достаточно благоприятным и управляемым развитием событий, которое происходит у нас, и уверовал, что там, тоже, все происходит, пусть и в более примитивном варианте, но достаточно благопристойно. А вот, когда столкнулся с авторитетно изложенным анализом реальных событий последних 7-8 лет, испытал серьезный шок. Мда, потеря контроля над перемещениями между реальностями. Скажите, мой дорогой друг, а вы уверены, что проблема только в этом, что нет еще одного уровня событий, которое связано с этими магическими реальностями? Слово-то какое мерзкое — магическими, который мог спровоцировать и усугубить ситуацию в мире ГИСТы. Москва, ближняя дача. Хозяин с усмешкой посмотрел на ГИСТу. Ну что, отпускник, пришел в себя от уральского затворничества и окунулся в культурную жизнь столицы? Ну да, естественно, конфетки-бараночки, огни ресторанов, за кулисы и артисточки. Жизнь бьет ключом. Ну, не прибедняйся, тем более, что большую часть работы выполняет Лопес. А ты, как обычно, мотаешь занятым людям нервы. И зачем ты так адмирала перепугал? А, чтобы будущее сахаром не казалось, а то мы тут зажираться помаленьку начали, крутые, умные и интеллигентные. Ну, вот я и проехался под водочку, в неформальной обстановке по нашему интеллигентному адмиралу от разведки. Да и особых стараний к этому прилагать не было нужно. Редкой интуицией мужик как только услышал про то, что архаровцы Гитлера просто выпали в отстой в демократическом обществе развитого эгоизма. У него сразу лирическое отношение к жизни на конструктивное сменилось, и разговаривать легче стало. Чтобы иметь конструктивное отношение к таким вещам, нужно получать о них максимум информации. А вот информации у нас недостаточно, плохо работаете. Делаем, что можем, тем более, ты знаешь мое мнение, нельзя нам горячку гнать. Мы и так, раз за разом, делаем неправильные предварительные оценки. И на чем опять, как ты выражаешься, облажались? На оценке нашей гости. Мы ее подсознательно, из-за внешнего вида, да и тех детских шмоток, которые сами же на нее и одевали, из того, что было под рукой, не принимали всерьез. Так маленькая инфантильная дамочка высшего общества из средневекового мира, которая солдату под руку попалась. Не знаю, сознательно она нам подыгрывала или нет, тоже интересный вопрос. Скорее всего, не хотела суетиться в сложной и неоднозначной ситуации. Кстати, это довольно интересно ее характеризует. А вот то, как она органично вписалась в совершенно новое для себя окружение в Москве, произвело впечатление на всех наблюдателей и аналитиков. Особенно, если учесть, что она знает о том, что мы за ними наблюдаем. Сталин с интересом посмотрел на собеседника. Имеет навыки оперативной работы или люди Лаврентия совсем разленились? Скорее всего, не но и не то, она сильный эмпат. Не знаю, может ли она читать мысли, а вот Топтунов и чужое внимание на раз вычисляет, но относится к такому наблюдению абсолютно спокойно. Так что, нам нужно принимать во внимание, скорее всего, не только мы ее использовать хотим, но и она нас. Ну что же, взаимный интерес, в любом деле, это положительное явление. Как она отнеслась к культурным мероприятиям? Кстати, как наладились взаимоотношения у нее и Лопес? Да вполне прилично, полное взаимопонимание в отношении окружающих. Сталин недоуменно посмотрел на Гестуа, потом расхохотался. То есть две умные стервы на охоте? Гестах мыкнул. Ну, скорее, одна увлеченно, по малолетству, охотится, а вторая прикидывает, будут ли ей к лицу снятые шкурки. Хотя знаешь, здесь тоже не все однозначно. У ребят сложилось впечатление, что она скорее политик или дипломат, чем Матахари туземного разлива. Да и посещение Большого произвело на нее сильное впечатление, причем явно в профессиональном плане. Не думаю, что она просто артистка, уж слишком порода наружу просится. Скорее всего, либо любительница очень высокого уровня, либо танец играет значительную социальную роль в ее обществе. Да, я читал отчет, какой фурор ваши две дамы произвели на выезде в свет, и, судя по всему, такое внимание для нее естественно. А вот Андре на их фоне гляделся явно слабо. А что ты хочешь, он же просто солдат. Грамотный, умница, с хорошими моральными установками, но солдат. Паркетные полы – это не его стихия, скорее всего, всю жизнь по пабам и дискотекам тусовался. А как прошла ваша экскурсия? На следующий день, на репетиции Большого и в балетную школу. Кстати, а почему в балетную школу, а не в балетное училище? Да хотелось посмотреть на то, как она именно на детей среагирует. Даже если на ее странице, такие как она придерживаются целибата, все равно увидеть именно детей, обучающихся танцу, вполне может дать ностальгическую реакцию. Ее ведь тоже кто-то, где-то учил. Но я сам этого не видел, а с Лопес еще не успел пообщаться. По заключению психологов, которые наблюдали ее в лазарете, она достаточно зависима от своего окружения. Взять хотя бы ее взаимоотношения с Ким. Ну, а про посещение кулис ты и сам, наверное, читал. Мне, лично, что в глаза бросилось, интерес там был взаимный и профессиональный. Танцевать она явно любит, да и, судя по реакции труппы, умеет. Лопес говорит, что она им почти сорвала репетицию, такой фурор произвела, а балетмейстер при виде того, как она танцует, явно слюной истек. Я, собственно, только в начале весь этот танцевальный обмен опытом видел. Мы в основном с Андре в уголке протрепались. Сложный парнишка наших оттенчики на достаточном уровне просчитал, но явно не знает, как поступить. Видишь ли, с одной стороны, ему не нравится то, что его реальность творит на страницах, а с другой стороны боится, что мы еще хуже окажемся. Тоже вполне возможный вариант. Я тебе рассказывал, как мы в Афгане вляпались, хотели как лучше, а получилось как всегда. Генсек задумчиво прошелся по кабинету. Именно поэтому, что мы не хотим с соседями наделать ваших политических ошибок. Тебя и группу Лопес никто не торопит. Кстати, как Лопес справляется со своей задачей? Справляется, но она, явно, для гостей продукт чуждой культуры. С кем у Ланы были более теплые отношения? Какая-то неуловимая общность у них есть. Да и саму Лопес Ким очень хорошо уравновешивает. Кроме того, общие интересы на почве целительства — это мне кажется важнее, чем одинаковый уровень стервозности. Хорошо, после новогодних праздников подключи к ней снова Ким и постарайся Андрея как можно больше сталкивать с простыми людьми. Пусть посмотрит, как мы живем, может быть, если не поймет и примет разницу в идеологии своего и нашего общества, то хотя бы мы, по его реакции, многого поймем. Подмосковье. Спецгостиница библиотекарей. Светлая, забравшись с ногами в кресло и закутавшись в шаль, смотрела на синеющие за двойным стеклом деревья. Грустная здесь зима, но, в то же время, строгая и торжественная. Вместо нашего сезона ливни все кругом укрывает белый пух снега и почти все живое, кроме людей, засыпает. Интересный мир, с очень странной социальной структурой. Ну, по крайней мере в этой стране. А Андрей говорил, что у других народов этого мира совершенно другие обычаи и ценности. Чувствуется, что Андрей сам не понимает до конца своего отношения к окружающему. Утром, когда я разговаривала с живущими в танце, он со старшим хранителем сели в стороне и о чем-то долго беседовали. Светлая хихикнула. Сначала просто беседовали, а потом начали спорить. Их внутреннее рычание даже до меня доносилось. Очень чувствуется, что они оба из одного мира. Туземцы более открыты и менее агрессивны, хотя для них в большей степени важны общественные условности. Я никогда не видела, чтобы местные, особенно старшего возраста, могли вот так забраться с ногами на перевернутые стулья и, обхватив руками колени, 2 часа с вежливой улыбкой на лице рычать друг на друга. Надеюсь, до выяснения отношений в рукопашную у них не дойдет. Хихикнула. Хотя, наверное, это было бы очень интересное зрелище. Смешно. Они очень интересны друг другу и, одновременно, являются сильным раздражающим фактором. Геста, последнее время, со мной очень мало общается, видимо полностью перепоручив это Лапис. Интересная женщина, прирожденная хранитель и, если потребуется, наказующая, но, в то же время, именно женщина, самка, которой любой мужской взгляд, направленный мимо нее, воспринимает как вызов. С ней было очень интересно ходить по местным мистериям. Никогда не думала, что внимание окружающих мне будет так приятно. Наверное, я слишком долго была изгоем в моем мире, а внимание мы явно привлекли, особенно среди местных возвышенных. Хотя, что такое местные возвышенные, в обществе, где нет с детства заложенных социальных рамок, я еще до конца понять не могу. У нас все намного проще и традиционней. Очень понравилось посещение живущих в танце. Очень много общих правил, эмоций, движения и традиций, но и не меньше различий. Например, мы танцуем обязательно босиком, чтобы чувствовать камень мистерии, поднимаемся только на полупальцы, очень редко и на совсем короткое время поднимаясь на пальцы, а местные, использующие специальную танцевальную обувь, почти все соло ведут на пальцах или, как они говорят, на пуантах. Ведущий живущих в танце обещал заказать мне танцевальную обувь и приглашал принять участие в подготовке какой-то мистерии, где одна из создающих другую жизнь должна танцевать маленькую девочку, противостоящую зверю. Светлая хихикнула. Жалко, что Андрей не умеет жить танцем. Сразу, как мы пришли и отдохнули после еды, он пошел в зал воина, где ему явно интересней, чем на мистерии. Ну что же, это его путь, а мне нужно искать свое место в их мире. Хотя останусь ли я здесь навсегда, знает только Великая Мать. Все зависит от того, какой путь выберет Андрей, и много зависит от здешних ведущих, которые в нас с Андрей очень заинтересованы. Старшая куратор мадемуазель Лопес скривилась. Причина плохого настроения лежала на столе и раздражала чистотой разлинованной бумаги. Сволочи, как же они любят всяческие отчеты. Достали, описать придется. И ведь свалить эту работу ни на кого. Сволочь Геста, ну зачем нужно было у меня забирать Ким, так хорошо сработались. Нет, конечно, определенные проблемы эта упертая кореяночка создает, но еще большее количество походя решает. Вот и с этим отчетом уютно посидели бы с ней вечером за столиком с чайничком ароматного травяного чая. Обсудили бы с разных сторон прошедший день и, к началу следующего дня, к тому моменту, когда бы я вставила на место мозги своим бездельникам, на столе уже лежал аккуратно и, что интересно, без единой ошибки напечатанный отчет. Ну, так что у нас по Лане, Лаана Ари, кстати, так и не удосужилась уточнить у Андре, что это означает. А ведь явно что-то означает. Эта девочка никогда не делает ничего просто так. Да уж девочка, за 80, да еще и с хвостиком. А ведь и маленьким щеночком не глядится. Лопес довольно ухмыльнулась их, как мы весь большой на уши поставили. Знай наших. Алана молодец подыгрывает с полувзгляда. Хотя для нее, судя по всему, интересен сам процесс, а не результат очень сдержанное, хотя и не отмороженное, как некоторые из Кореи. Порода чувствуется, да и на толпе себя поставить умеет. Санта-Мария, как она танцует, и ведь сразу нашла с артистами общий язык. Те, поначалу, ее так, за цирковую куклу, приняли, а когда она сбросила с себя лишнее и первые па повторила, сразу как к своей относиться стали, я сходу в сторону отодвинута была.